«Скорее всего, мальчик утонул», — быстро проговорил мужчина. «Потому что был неосторожен, беспечен и заплыл слишком далеко. К сожалению, так бывает. Это трагично. Но это не наша вина. А его мать впадает в истерики и бросается в крайности. Я понимаю, она не хочет верить в то, что произошло худшее, но, скорее всего, это так. И нам остается приложить все усилия, чтобы найти тело. Но для этого нужно время. И, может быть, работа водолазов. Но никак не услуги детектива. Если вы не нашли свидетелей, которые видели, как парнишка заходил в воду, а потом тонул, это всего лишь рабочая версия, которую нужно еще проверить и доказать», — возразил Гуров. «Так что расследование провести необходимо. Тем более, что у мадам Петровой есть основания предполагать похищение. Только не на территории нашего курорта», — выпалил Волкан. «Это совершенно невозможно. Здесь не бывает посторонних или подозрительных людей». «А как же гости ваших постояльцев?» — не согласился Лев. «Их пропускают только если имеется поручительство. И после того, как оформили временную гостевую карту. Но служба охраны все равно следит за порядком постоянно. У нас имеются камеры видеонаблюдения, которые охватывают практически всю территорию. Парня не могли здесь похитить. Он или утонул, или сам сбежал. А еще его могли выманить с территории комплекса. Если с охраной дела обстоят именно так, как вы рассказываете». «Конечно, я уверен!» — пылко воскликнул Волкан. «Мои люди не теряют бдительности. Они очень надежные сотрудники. Возможно, что я тоже разделил бы вашу уверенность, если бы мог просмотреть записи с камер видеонаблюдения. К сожалению, эта просьба невыполнима. Охранники наблюдают в режиме реального времени, а записей мы не делаем. Вынуждены экономить бюджет. Прошлый сезон был не слишком удачный». «Как же так? В таком дорогом и престижном отеле нет возможности организовать охрану на должном уровне? Странно». «Ничего подобного», — горячо возразил Волкан. «У меня много охраны. Я плачу большие деньги за безопасность, и у нас никогда ранее не было серьезных происшествий». «Ну что ж», — пожал плечами Лев, — «все когда-нибудь случается в первый раз?» «На что вы намекаете?» Волкан сердито свел густые брови. «Я не намекаю. Я говорю прямо. У вас произошло чрезвычайное происшествие, и провести тщательное расследование просто необходимо. Впрочем, если вы не согласны сотрудничать и проявить лояльность, я уполномочен действовать как частное лицо, как детектив, которого наняла мадам Петрова для поисков своего сына. А поскольку территория вашего отеля с большой степенью вероятности является местом преступления, вы не можете препятствовать расследованию». «Погодите, я тоже хочу, чтобы мальчика нашли, и чтобы ни у кого не было неприятностей». «Значит, наши цели совпадают», — кивнул Гуров. Он прекрасно понял тонкий намек. Собственно, и так ясно, что в первую очередь так называемые неприятности не нужны хозяину отеля. Сюда входят негативные отзывы в прессе, расследования, различного рода проверки, а также неприятные слухи о его курорте. «И вы не станете чинить препятствий», — уточнил Лев. «И отдадите распоряжение своим сотрудникам помогать мне в расследовании. Они ответят на все ваши вопросы. Но по поводу записей с камер я не лукавил. Их действительно нет». Но вы можете опросить охрану. Правда, все сотрудники службы безопасности курорта – местные жители, то есть турки. Некоторые из них немного владеют английским и, может, совсем чуть-чуть русским языком, так что у вас могут возникнуть трудности в общении». «Ничего, разберемся», – спокойно заверил Гуров. «А у службы безопасности есть начальник?» «Нет, это нерентабельно. Охранники подчиняются мне напрямую». «Хорошо. Еще мне понадобятся личные дела всех сотрудников отеля». «А это еще зачем?» Не меняя выражения лица, Волкан сделал нервную долгую затяжку и торопливо стряхнул в резную пепельницу высокий столбик пепла. «Ну как же? У вас трудится много людей. Среди персонала имеются турки и русские, а также украинцы, казахи, армяне, поляки. Наш отель ориентирован в основном на русскоговорящих туристов. Но бывают и европейцы, англичане, немцы и поляки, как правило. Так что персонал должен хоть немного говорить на английском и русском. А турецкий желателен, но не обязателен». «Прекрасно. Но я все равно не понимаю, к чему вы клоните? Изучить личные дела всех людей, допущенных на территорию, необходимо, чтобы проверить их по российским и международным базам. Вдруг к похищению мальчика причастен кто-то из сотрудников?» Волкан ненадолго замолчал, раздумывая. Потом, видимо, решившись, снова заговорил. «Скажу прямо, как есть. На меня работает много иностранцев. Так в нашем бизнесе гораздо удобнее. Вы станете их проверять, и выяснится, что рабочая виза имеется далеко не у всех служащих. Для меня это не только неприятности, но и существенный штраф за каждого сотрудника. А сезон только начался, и каким он будет, пока неизвестно. Мой бизнес может не выдержать таких незапланированных расходов. Поймите, Гуров, мы не нанимаем на работу случайных людей. Как правило, это знакомые, или люди с рекомендациями хороших знакомых, или служащие, которые работали во время прошлых сезонов и хорошо зарекомендовали себя. Устраивать вам неприятности по поводу нелегально работающих сотрудников – не входит в мои намерения, заявил полковник. Но ознакомиться со всеми личными делами я обязан. Хорошо, но только в частном порядке, быстро проговорил Волкан. Договорились. Также я проверю сотрудников по нашим базам. Разумеется, в частном порядке. По сути, это простая формальность, чтобы ничего не упустить, заверил Лев, глядя на недовольное и напряженное лицо собеседника. «У матери пострадавшего мальчика уже имеется подозреваемый». «Это не может быть кто-то из моих людей», — горячо воскликнул Волкан. «Совершенно верно. Это человек посторонний». «Тогда к чему все эти проверки и изучение дел?» «Я не понимаю». «Мы должны учесть все возможности и провести расследование во всех направлениях», — обтекаемо ответил Гуров. «Например, допустим, преступник мог следить за жертвой или собирать о ней предварительные сведения». «А для этого использовать сообщника внутри отеля — это совершенно исключено». «Пока нет», — мягко, но настойчиво возразил Лев. «Только после тщательного расследования я смогу исключить из списка подозреваемых людей, непричастных к исчезновению паренька, или выйти на след сообщника-преступника». Волкан снова нахмурился и недовольно повел бровью, но возражать не стал. «И потом... не стоит забывать, что преступник мог просто использовать кого-то для сбора сведений или невольного содействия, «Заставил помогать хитростью? С помощью обмана?» — оживился Волкан. «Этого нельзя исключить. И в таком случае обвинять мне в содействии будет некого. А следствие получит в руки ниточку, которая может привести к преступнику. Так что, если такой шанс существует, я обязан его использовать». Оставшуюся часть дня Гуров посвятил опросу отдыхающих и работников отеля. Папки с личными делами сотрудников, которые так неохотно предоставил Волкан, он отнес в свой номер, чтобы тщательно изучить на досуге. А сейчас Лев предпочел не терять драгоценное время. В первую очередь было необходимо восстановить день пропажи Ника буквально по минутам. Что делал паренек, с кем общался, в какое время пропал и где его видели перед исчезновением или похищением. Возможно, в ответах на эти вопросы кроется тайна исчезновения Ника. Поздним вечером Гуров планировал отправиться на морскую прогулку, которую устраивали аниматоры отеля. Разумеется, не для развлечения, а чтобы понаблюдать, свести знакомство с еще большим количеством отдыхающих и опросить как можно больше потенциальных свидетелей. К вечеру голова его просто гудела от количества проведенных бесед, расспросов и разнообразных сведений. Ему было необходимо срочно систематизировать всю полученную информацию, осмыслить ее и разложить по полочкам. Ибо большая часть сведений не имела к исчезновению Ника ровно никакого отношения и касалась в основном атмосферы, царящей на курорте. Переменчивой погоды, дамских нарядов, качества обслуживания в отеле, а также слухов о многочисленных романах Волкана. Судя по всему, ореол Лавелласа, ловко играющего дамскими сердцами, придавал хозяину отеля дополнительный шарм в глазах женщин, а слухи о его любовных приключениях скрашивали тихие курортные вечера, придавали остроты и добавляли нотку пикантности разговорам местных сплетниц. Лев зашел в свой номер, чтобы немного освежиться и приготовиться к прогулке. Но прежде чем покинуть его, связался с Москвой. Он понимал, что генерал нервничает и ждет хотя бы беглого предварительного отчета. «Ну что? Как у вас там дела?» Нетерпеливый тон Орлова подтверждал предположение Гурова. Начальник приступил к расспросам, едва не обменялись приветствиями. «Работаю, Петр Иванович. Сведения собираю. Сегодня опросил тьму тьмущую народу и продолжу после небольшого перерыва. А вечером буду изучать личные дела персонала». «Значит, администрация курорта готова сотрудничать?» «Хозяин курорта, да. Он неохотно, но согласился с моими доводами, предоставил сведения и разрешил беседовать с персоналом», — протянул Гуров. «Что, Лева?» — напрягся генерал. «Судя по твоему тону, тебя что-то настораживает?» «Да не то чтобы. Просто Волкану не слишком понравился мой интерес. Но это понятно. Ведется расследование, я задаю вопросы, отвлекаю народ от работы и везде свой нос сую. Кому такое придется по вкусу?» «А как он отреагировал на предположение, что на территории его отеля могли похитить подростка?» «Категорически отрицает, что подобное возможно, но разрешил все проверить, охрану опросить. Правда, к камерам наблюдения доступ не предоставил. А для общения с охраной мне нужен переводчик. Большинство из них знают по-русски или по-английски только несколько общих фраз. Но я решу этот вопрос. В крайнем случае попрошу Лилю переводить. Петрова неплохо владеет разговорным турецким». «Но тебе не хотелось бы привлекать Лилю?» Как всегда, Орлов точно уловил колебания своего сотрудника. «Конечно нет. Ведь она пострадавшая. Мало ли какие сведения всплывут. «А что с записями камер, я не понял». «Волкан уверяет, что записи нет. Они не ведутся из соображений экономии. Просто ведется наблюдение в режиме реального времени». «Это странно», — нахмурился генерал. «Да кто их знает? Волкан вроде привел логичные доводы. Но я завтра сам созвонюсь с нашими спецами, чтобы выяснить, так ли это накладно для бюджета, как он уверяет». «Хорошо. Что с преследователем Лили? Удалось напасть на след мужчины?» «Пока нет. Я проверил все адреса, предоставленные нашими ребятками. Везде глухо». «А похитители? Они выходили на связь? Требования выдвигали?» «Нет. Лили не отходит от телефона и компьютера. Практически безвылазно сидит в номере, боясь упустить что-то важное. Но ничего пока нет. И я готов рассматривать другие версии, не только похищение. А если похищение, то не с целью обогащения. Например, похищение из номера или с территории курорта маловероятно. Нет никаких следов или свидетелей, а вокруг полно народу. Значит, Николай мог сам покинуть отель, поссорившись с матерью, или по неустановленным пока причинам, или парня могли выманить с территории и похитить, но не для того, чтобы требовать выкуп, а с целью оказания воздействия на мать. Вот в эту версию очень хорошо вписывается существование преследователя, оживился Орлов, а также тот факт, что похититель молчит и не выдвигает требований, согласился Гуров. «Думаешь, он специально выдерживает паузу, чтобы усилить воздействие?» «Это возможно, если парнишку действительно похитил преследователь его матери. Наши ребята докладывали, что он, похоже, брачный интернет-аферист». «Судя по всему, да. Они еще проверяют эту информацию», — протянул Лев и замолчал. «Что? Лева? Что тебя беспокоит?» «Понимаешь, с точки зрения психологии, этот мужчина демонстрирует два типа поведения, и они практически противоположны друг другу. Обоснуй, будь добр!» «Первый тип преследователя. Он решительный, наглый, изобретательный. Ему доставляет удовольствие терзать свою жертву, пугать и нервировать. Он играет, но верит в придуманное им же самим правило игры, отслеживает и почти физически ощущает каждый выброс адреналина у жертвы, наслаждается им и, возможно, полагает, что у него с жертвой, так сказать, отношения». «Ну, все правильно. Такой тип вполне мог похитить у женщины ребенка, чтобы ее помучить». «Да, но это-то меня и пугает». «Почему?» «Это резкое изменение сценария. До исчезновения Ника преследователь только присылал что-то Лиле. Сюда входят подарки, песни, открытки, любые, все равно какого содержания, с признаниями или с обвинениями. А теперь преследователь решил что-то у Лили отобрать. Причем выбирает самое важное, что может быть в жизни женщины, ее ребенка». «Мужчину разозлило, что Лиля пыталась его игнорировать». «Может, свою роль сыграло то, что она его игнорировала или пыталась полицией пугать. А может, любая фраза, неосторожно брошенная женщиной». «И?» «Если преследователь вообразил, что существование сына мешает его так называемым отношениям с объектом, Ник в большой опасности», — выпалил Гуров. «И самое страшное, что он может и не выходить на связь, по крайней мере, довольно долгое время». «Значит, ждать сообщения или требований бессмысленно?» «Понятно», — хмуро констатировал генерал. «Но мы и не ждем. Мы пытаемся напасть на след мужчины, то есть времени зря не теряем, «А что там со вторым типом?» «Я не совсем понял». «Благодаря сообщениям, присланным Лиле, мы напали на след мужчины в интернете. И выяснилось, что он промышляет в сети, разводит невест на деньги. И Лиля это предположение подтверждает. Еще в то время, когда они мило общались, кавалер намеревался одолжить у нее некую сумму денег». «И что тебя настораживает?» «Аферист — это совсем другой тип характера. Обычно они умны, расчетливы и очень осторожны. Как правило, хорошие психологи и почти никогда не проявляют агрессию. Когда им отказывают или грозят разоблачением, предпочитают тихо удалиться с горизонта. Допустить, что такой тип пойдет на похищение человека, это просто немыслимо». «Может, действуют два преступника?» — предположил Орлов. «Не знаю. Возможно ли это технически?» — усомнился Гуров. «В любом случае, пусть наши специалисты с этим вопросом разбираются. А я тем временем попробую отыскать следы пропавшего парня. На сегодняшний день мне удалось установить, что Ник исчез около 4 часов пополудни, и в последний раз его видели 2 женщины, отдыхающие, в парке отеля. Ник шел по аллее из чайных роз в сторону моря. Был слегка напряжен, как сказала одна из дам, или чем-то озабочен. По крайней мере, парнишка нехотя ответил на их приветствие и торопливо удалился». «И из этих показаний ты делаешь выводы?» «Да пока никаких», — вздохнул Лев. «Это еще не говорит о том, что Ник собирался сбежать или что его преследовали. Мало ли, почему мальчишка торопился поскорее отделаться от скучающих теток. Причин может быть море. А вот сведений у меня наоборот очень мало. Несколько крупиц. Как из такого количества информации можно сделать выводы или построить жизнеспособные версии?» «Ладно», — не стал напирать генерал. «Ищи, полковник, ищи. Стряхни этот курорт. Перерой землю. Найди след парнишки во что бы то ни стало. Я полностью полагаюсь на твое чутье. И постарайся оказать поддержку безутешной девочке». Когда генерал заговорил о Лиле, его голос смягчился. «Как она там, кстати?» «Держится», — мрачно кивнул Гуров. «Но еле-еле. Как только я прибыл, казалось, что она и вовсе на грани нервного срыва. А сейчас вроде ничего, ждет требований, надеется на лучшее». «Но что в этой ситуации еще остается?» «Да уж. Еще Лиля постоянно перечитывает свою переписку с преследователем в надежде обнаружить нечто важное, то, что она могла раньше упустить. Я решил, пусть пока анализирует, может, и вправду будет толк». «По крайней мере, это неплохой способ отвлечься, направить нервное возбуждение в какое-то русло. Только следи, чтобы она не слишком увлекалась и не винила себя. Добра от этого не будет». «Да, конечно. А вообще Лиля деятельная натура, и сидеть долго на месте ей сложно, особенно в такой ситуации. Но она боится пропустить звонок или сообщение от похитителей». «Ясно». Генерал еще немного помолчал, потом тихо добавил. «Гуров, я понимаю, ты занят по горло, но постарайся присмотреть за девочкой. Она выросла на моих глазах и дорога мне». «Обязательно. Сегодня вечером после круиза Лиля ждет меня с докладом», — невесело хмыкнул полковник. «Ладно, расследуй. Не буду больше отвлекать. Удачи». «Спасибо». Лев отключился и через несколько минут покинул номер.